Статика – условие равновесия тел. Статика – раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Основным признаком взаимодействия тел в динамике является возникновение ускорений. Однако часто бывает необходимо знать, при каких условиях тело, на которое действует несколько различных сил, не движется с ускорением. Представим себе шар, висящий на нити. Шар взаимодействует силами тяготения с землей, но сила тяжести не вызывает ускоренного движения шара к центру земли. Этому препятствует действие нити, которая действует на шар с силой, равной по модулю, но противоположной по направлению. Сила тяжести и сила упругости нити уравновешивают друг друга. Их равнодействующая равна нулю, поэтому и ускорение тела равно нулю.